Всем хором они и грянут напоследок, споют на прощание, взмоют под небеса, покружат над родимой сторонкой, а потом вытянутся в нитку и парами. Курь, а курь, и летят. Машешь им платком вслед, а бабы и всплакнут, бывало. И вот эти куры взбесились, летать перестали, петь бросили. Осень прошла, зима на носу, все птицы на юг подались, а эти бешеные ни в какую. Анфиса Терентьевна их метлой, хворостиной упираются, хохлятся, да еще будто и по-человечески заговорили. «Куда?» — спрашивают. А яйца из них поперли белые, страшные, крупные. Баба от страху чуть с ума не сошла. Бросилась Бенедикта на помощь звать, и вместе они тех поганых кур передушили. Одно яйцо для курьезу оставили. Бенедикт его после Никите Ивановичу показал. Старик вот ничего не боится. Разбил яйцо о край миски, а там, господи, обери, желтый жидкий шарик вроде как в воде плавает, а красноватого солду и нету, береги Господь. Старик на ноги вскочил, даже закричал. Где остальные? Страшным таким голосом. Успокоили его, усадили, все путем. Не пужайтесь, Никита Иванович, сами знаем. Не маленькие, всю пакостину извели, в курятнике березовым дымом помахали, чтоб снова не завелось нехорошего. И Гогу Юродивого приводили, чтобы заговор наложил на четыре угла, на четыре двора, с под моря зеленого, с под дуба паленого, с под камня горючего, с под козла вонючего. Тай-тай, налетай, направо дую, налево плюю, айн-цвайн-драй, заговор крепкий, проверенный, должно держаться». Никита Иванович за стол сел, глаза зажмурил, челюсти вот так вот сжал и сидел. Потом спросил, чего куры такое ели перед тем, как взбеситься. А почему мы знаем? Он и к Анфисе Терентьевне ходил расспрашивать и думал долго. А шарик этот желтый, что в яйце завелся, он на сковороде обжарил и съел. Ей-богу, съел, и ничего ему не было. Он вообще ест не как люди. Червырей не признает, матушку, правда, тоже от них тошнило, а Бенедикт их с детства добывать наловчился. Бывало, играет в ручьях, да в лужах с ребятами, в городке глинистых ручьев много, непременно в воде руками шарит, червырей нащупывает. Червыри, они слепые, глупые, вот наловишь парочку дюжин, на палочку нанижешь, высушишь, а потом и натолчешь. До того они соленые, к мышиному супчику наипервейшая приправа. Отец всегда Бенедикта хвалил, да и сам червырей лавливал, а матушка лицо скривит и руками машет. Раз Бенедикт Никите Ивановичу целую связку подарил, так они так и провисели на веревочке, старик и не притронулся. Соседка заглянула огоньку попросить.